Когда же я, опираясь на тщательно составленный план, нажал в нужном месте на камень, то открылась дверь в еще одно скрытое помещение. На этих словах рукопись обрывалась. «Что же дает мне эта рукопись?» — размышлял Генрих, лежа ночью в своей комнате и глядя в потолок. «Ничего она мне не дает. Здесь нет главного. Страницы с рецептом эликсира отсутствуют. Что я узнал из рукописи? Часть родословной братьев Бурса, но в общих чертах все это и так было известно. Ломохрустов искал травы, пятиугольник, озабоченный эликсиром вечной молодости, ищет рецепт, но рецепта здесь нет. Может быть, в рукописи содержится только намек на то, где можно искать». Остаются какие-то архивы, находящиеся у секретаря Бурса Сергея Филипповича. Вероятно, Глай права. Я должен встретиться с секретарем и любой ценой заполучить эти бумаги. Будут на руках бумаги. Уж, наверное, общим голосованием пятиугольника приговорят Ивана Бурсу к заслуженной каре. Определив свои дальнейшие действия, Генрих Пашкевич уснул, а, проснувшись утром, сразу же отправился в дом на конюшины. Он не хотел сталкиваться с хозяином особняка и объявил открывшему слуге, что желает переговорить только с Сергеем Филипповичем, на что получил ответ, заперся в своей комнате и никого не пускает, стонет. «Ладно, хозяину доложишь, что приехал Генрих Пашкевич». Бурса принял его не сразу. Некоторое время пришлось поскучать в гостиной. Хозяин кабинета сидел за столом, и спокойное его лицо было обращено к вошедшему гостю. «Я сделал то, что вы просили», — сказал Пашкевич, присаживаясь на диванчик. «Теперь ваша очередь выполнять обещание. Мне бы хотелось вернуться в пятиугольник». «Разве я о чем-то просил?» — удивился искренне Бурса. «Помилуйте, не помню». Жестом он прервал возмущенный возглас полковника. «Но что касательно вашего возвращения в общество, то сегодня же вечером на собрание я поставлю этот вопрос. И поскольку у Натальи Андреевны более нет с нами, мне кажется, предложение мое будет принято. Может быть, нелегко, может быть, со скрипом, но, думаю, оно будет принято». «У меня несколько вопросов», — сказал Пашкевич. «Слушаю». «Как вы узнали о том, что жандармы собираются арестовать Аглаю Ивановну? Вы же прислали мне письмо почти что сразу». «Не понимаю вас, Генрих. Кого хотели арестовать? Какое письмо?» «Ну, хорошо». Генрих поднялся и положил на стол перед Бурсой листки рукописи, которые принес с собою. «Ваше право не помнить». «Что это?» — спросил Бурса, переворачивая первую страницу. «По-моему, вы знаете», — сказал Генрих, — «это Константин Эммануилович, рукопись Ломохрустова». Рука Бурсы быстро перевернула рукопись, пальцы теребили страницы. «Нет», — сказал Пашкевич, — «рецепта эликсирования нет, часть рукописи отсутствует». «Да что ж вы мне голову-то морочите?» В голосе Бурсы звучало раздражение. «Эти материалы я сам отдал на хранение Наталье Андреевне. Без этих страниц рукопись не представляет никакой ценности. Кстати, как она у вас оказалась?» Генрих не стал отвечать. Он подошел к двери и, только уже взявшись за ручку, повернулся к хозяину особняка. «Скажите честно, вы поможете мне в освобождении вашей племянницы, Анны, или мне, как несчастному Трипольскому, придется действовать в одиночку?» Бурса долго молчал, потом сказал сдержанно. «Если вы думаете, молодой человек, что меня нисколько не интересует судьба Анны Владиславны, то вы глубоко ошибаетесь. Конечно, смерть княгини Ольховской развязала мне руки, но в данный момент, увы, я еще не в состоянии что бы то ни было вам твердо обещать». Генрих Пашкевич вышел, хлопнув дверью.